Содержание. Забытые красоты, таинственные тени. Вступление. Глава первая. Сильнее страсти, больше, чем любовь. Самые знаменитые московские особняки. Дворец французского Дебошана, Лефортовский дворец. Тайны графского дворца, дом Хераскова, граф Разумовского, английский клуб. Роковые тайны юсуповских палат, палаты Волкова, Юсуповский дворец. Глава вторая. Мистика судеб. Самые таинственные московские особняки. Интриган на московском престоле. Палаты Василия Шуйского. Дом русского Фауста. Особняк Мусина-Пушкина. Хранитель сакральных тайн. Дворец графа Разумовского. Неразгаданные тайны Гоголя. Дом Талызина. Дом, где остановилось время. Ближняя дача Сталина. Глава третья. Под знаком мессира Воланда. Самые мистические московские особняки. Замок королевы Марго, особняк Кекушева. Здесь царила Маргарита, особняк второго Спаса Хаус. Причуды дома 302 бис, доходный дом Пегита. Тучерез и его обитатели, доходный дом Нирнзеи. Мифы Ваганьковского холма, дом Пашкова. Глава четвертая. По прихоти любви. Самые романтические московские особняки. Дворец пары и чистоты, Сандуновские бани. Дом, где разбиваются сердца, дом Козицкой-Елисеева, знаменитый елисеевский гастроном. Вариация на тему любви, особняк Морозова. Каменная симфония Федора Шехтеля, особняк Рябушинского, Горького. Поле чудес Красного графа, флигель особняка Степана Рябушинского, квартира Алексея Толстого. Глава пятая. Водовороты страсти. Самые скандальные московские особняки. Дворец для подкидышей, воспитательный дом. Хомутовка и ее обитатели. Дома купцов Хлудовых. Дворец Кисы Воробьянинова, особняк Стахеева, Морозовой, Рейндбот. Фамильные тайны рода Тургеневых, дом Муму. Посланница крылатого Эроса, особняк Волконского, Калантай. Глава шестая. Братья по Аполлону. Самые поэтические московские особняки. Парнасский мой отец, дом Кетчер Пушкина. Дом брачной ночи Пушкина, мемориальная квартира Пушкина. Не дом, а игрушечка, дом Нащекина. Гусарская баллада, особняк Архарова-Давыдова. Прикосновение к серебряному прошлому, дом Брюсова, музей Серебряного века. Глава седьмая. Причуды и соблазны. Самые причудливые московские особняки. Чертоги чайного короля, дом Перлова. Тайны дома с Саламандрой, доходный дом страхового общества России. По следу русского золота, государственная судная казна. Дом для влюбленных, дом архитектора Константина Мельникова. Милые шалости, дом яйцо Сергея Ткаченко. Волшебные места столицы или места, приносящие удачу. Послесловие. Конец содержания.